Есипов быстро пробежал глазами подготовленный Семеном отрывок, который предполагалось опубликовать с двумя продолжениями в популярной ежедневной газете. «Типичное не то», — с тоской подумал он. «Поединок трех каратистов в темном подземелье, кишащем крысами. Жуть малиновая. Один из них, герой, надо думать, других двоих уложил спать вечным сном, а сам остается в подземелье, из которого выбраться не может, потому что тайну выхода знает только тот, которого он убил. И сидит этот герой в обществе злобных крыс и мучительно ищет выход. Но кто польстится на такую книгу? Только тот, кто решит, что она вся с первой до последней страницы посвящена дракам и крысам в темном подземелье. А много ли таких?» «О чем роман?» — спросил он, отодвигая от себя распечатанные с компьютера страницы. «О японской мафии в Голливуде», — ответил Воронец. «Почему этого не видно из отрывка? Где здесь якудза? Где здесь Голливуд? Что мы рекламируем, в конце концов?» «Но это самая жуткая сцена», — пояснил Воронец, искренне не понимая, чего от него хочет генеральный директор. «О, Господи!» — Есипов схватился за голову. «Но сколько раз я должен тебе объяснять?» В конце концов Воронец пообещал подобрать другой отрывок, но Кирилл Есипов ясно видел, что тот так и не понял, что от него требуется. «Опять, наверное, принесет ерунду какую-нибудь. Взять бы на его место толкового человека, знающего, с хорошим литературным вкусом». «Давай аннотации посмотрим», — устало произнес Есипов. Аннотации тоже были хуже некуда. Делать их Воронец так и не научился. «Так больше нельзя, Гриша», — жестко сказал Кирилл, обращаясь к коммерческому директору Автаеву. «Надо искать специалиста и заключать с ним договор. Такая реклама никому не нужна, только во вред себе работаем». «Да она вообще не нужна», — снова принялся за свое Автаев. «Я же тебе объяснял, все само собой сделается». «Я сказал, и будет, как я сказал», — отрубил Есипов. Он хотел было уже добавить: «А если ты не согласен с катертью дорожка, можешь катиться в другое издательство, и там будешь деньги экономить». Но говорить так было нельзя. «И я уверен, Гриша», — добавил он уже спокойнее, — «что пройдет совсем немного времени, и ты убедишься в том, что мы поступаем правильно, вкладывая деньги в рекламу. Я тебе обещаю. Кстати, вы не забыли, что у Володи в пятницу день рождения? Не планируйте ничего на вторую половину дня. Надо будет поехать поздравить его». Автаев недовольно скривился. Конечно, поздравлять ведущего переводчика издательства — дело не шуточное. Цветочками и бутылкой тут не обойдешься. Нужен хороший подарок. А на какие деньги? Опять складчина? Разоришься тут с вами. Глядя в спину выходящим из кабинета Автаеву и Воронцу, генеральный директор издательства «Шерхан» с отчаянием подумал, что тянуть лямку ему придется в этой команде, потому что заменить ее нельзя. Слишком уж они сообща заморались. Никуда теперь от них не денешься. К новому помощнику Соловьев привыкал с трудом. С тех пор, как он оказался прикованным к инвалидному креслу, у него был помощник. Секретарь, сиделка, порученец, мальчик на побегушках, повар, дворецкий и горничный в одном лице. Первоначально все советовали ему нанять для этих целей женщину. Все-таки функции в основном женские, настоящей мужской работы почти нет. Но Соловьев твердо знал, он не потерпит рядом с собой женщину, которая должна будет ухаживать за ним, жалея его немощность. Слишком сильны были в нем воспоминания о том времени, когда женщины восхищались им и любили его за силу, решительность, мужественность. Первый помощник был неплохим парнем, с обязанностями справлялся, но нормальное мужское честолюбие мешало ему долго заниматься работой, у которой не было никаких перспектив в смысле карьеры. Платил Соловьев более чем щедро, позволял пользоваться своей машиной, но в сущности тот помощник работал только за жилье. Когда у него появилась возможность приобрести собственную квартиру, он известил Соловьева об уходе. Второго помощника ему нашли издатели, сосватали мальчика, работающего у них на книжном складе. Этот продержался совсем недолго, оказался нечист на руку и не в меру бестолков, то и дело забывая выполнять то, что поручал ему Соловьев. Теперь вот третий. Его тоже подыскали издатели, но при этом долго извинялись за неудачную кандидатуру предыдущего и давали всяческие гарантии в добросовестности нового помощника Андрея.